Глава 31. «Они пришли по приказу Эл Пэриша Марно», — сказал Нуа, присаживаясь на один из высоких стульев в мастерской. Мэджик была его пленницей. Он заказал птичку специальным охотникам. Но по закону всех пяти великих королевств это большое преступление. Особенно намеренное причинение вреда здоровью исчезающих магических существ. Этого Пэриша уже взяли под стражу и будут судить по всей строгости закона. Долго ему света солнечного не видеть. У меня отлегло от сердца. Хоть с этой стороны подвоха ждать больше не приходится. А теперь, Эль Глория. Вдруг строго и очень серьезно посмотрел на меня Нуа. А я замерла, как кролик перед удавом. Впервые вижу его настолько хмурым. Вы мне расскажете всю историю о вашей мачехе. Мне недостаточно слухов, как видите. Ваша жизнь постоянно находится под угрозой. И пока ваш отец поправляется, я планирую оградить вас ото всех возможных бед. Но... Пролепетала я, отчаянно покраснев. Впервые в жизни Марьи Ивановны кто-то настойчиво предлагает помощь. И, по всей видимости, совершенно безвозмездно. Растерянность вперемешку с искренней благодарностью — вот что я чувствовала сейчас. Вы на время работы в вашем поместье переезжаете в дом мастера Николаса и его замечательной супруги Ками. С утра их уже предупредили, что вечером у них будет гостья. Я лично вас провожу и познакомлю. А теперь я вас очень внимательно слушаю. Вздохнув, присела напротив него. Кроме нас, в другом конце помещения тихо работал мастер Пит. Но он и так все знал, поэтому шептаться или покидать комнату не было смысла. Нуа, попросив моего позволения, включил артефакт звукозаписи. Рассказ мой не занял много времени. Больше ушло на ответы на вопросы, которые задавал Эллисон. Обстоятельно так меня допросив, он надолго замолчал, а потом как выдал мне, что я не знала, плакать или смеяться. «Эль Глория, я лично займусь расследованием всего этого в высшей степени странного дела». «И как же вы собираетесь это сделать?» — полюбопытствовала я, едва сдерживая улыбку. «Найму частных магов-сыщиков, коих маг Пол не счел нужным выделить для расследования вашего дела. Нужно еще уточнить, почему так вышло. Ведь по всему выходит, вашего отца умышленно травили и должны были задействовать все необходимые ресурсы. А отделались лишь общим расследованием и приставили к вам лейтенанта Астру». Я пожала плечами, потому что не задумывалась ни о чем подобном. Мне казалось, что все идет как должно. «Я бы не хотела вас утруждать, Эл Нуа. Право слово, вы чересчур печетесь о своем работнике в моем лице». «Кстати, о работах». Мастерски перевел разговор Эллисон в другое русло. «Я подобрал несколько помощников. Трое маги-артефакторы на последнем курсе Академии. Им нужно набираться опыта. Попросились к мастеру Гастону. Я не стал отказываться. Завтра они придут сюда, и пусть Гастон проверит, на что они способны». «О, это просто замечательно!» — обрадовалась я. «Потому что за горой деталей едва виднелась голова мастера Пита. Настолько он был завален работой». «И для вас, мастер Пит, тоже нашлись рабочие руки». Окликнул его Нуа. «Господин Эл Нуа, давно пора. Я уже и про сон забыл. Встаю задолго до рассвета, чтобы успеть выполнить срочные заказы». Глухо раздалось из-за завала. «Вот и ладно». Довольно кивнул Нуа, вставая из-за стола. «А обещанная книга профессора Элла Ашоу в скорости прибудет в город. И я сразу же вручу ее вам». Добавил он, продемонстрировав очаровательные ямочки на гладко выбритых щеках. «И насчет следствия сторонними сыщиками даже не спорьте, не отказывайтесь. Повторять вам ваш рассказ не придется. Я все записал». Кивнул он на кубической формы артефакт. Это звукозаписывающее устройство было страшно дорогим и сложным в изготовлении. Но тут как раз ничего удивительного и не было. Эл Эллисон мог позволить себе такие игрушки. А мне до зуда в пальцах захотелось его разобрать и посмотреть на начинку. «Что это вы так хищно смотрите на мой артефакт?» — опасливо уточнил Эллисон, пряча кубик в карман. «А можно будет его у вас потом попросить? Больно интересная вещица». «Папа не делал таких, а мне бы было полезно изучить». «Не сломаете?» — прищурившись, уточнил молодой человек. «Нет, конечно!» — Возмутилась я такой кощунственной мысли. «Даже пылинки после меня не найдете». «Тогда договорились», — улыбнулся он кончиками губ. «Но если сломаете, с вас ужин». Отчего-то он понизил голос, словно предложил мне нечто запретное и интимное, тем самым вызвав волну мурашек по телу и привычный румянец на щеках. «Это все гормоны. Мне захотелось топнуть ногой, но сдержалась и строго сказала. Не волнуйтесь, верну в целости и сохранности. А впрочем, раз вы так переживаете за свое звукозаписывающее устройство, я найду, где его достать». На мою угрозу Нуа, вопреки ожидаемой мной обиды, слегка откинул голову и весело негромко рассмеялся. «Вы получите артефакт, как только в нем исчезнет необходимость», — сказал он, подойдя практически вплотную ко мне. «Вечером ждите меня с вещами на крыльце вашего дома. Отвезу вас в дом Роуз». И зачем-то снова заправил прядь моих выбившихся из прически волос за ухо. Быстрым шагом вышел из помещения, а я стояла и растерянно смотрела вслед этому мальчишке. «Но ведь и я сейчас совсем еще девчонка. Эх, как же все сложно! И хочется поверить, что могу кому-то понравиться и колиться». День обещал быть долгим, но очень насыщенным, поскольку я планировала помочь мастеру Гастону с искусственными серебряными теннами, которыми нужно наполнить внутреннюю часть протезов. Пока сам Гастон был занят прямыми обязанностями, я взялась за вытягивание тонкой струны из принесенного им серебряного столового набора. Мне было искренне жаль все эти замечательные вилки, ложки и ножи, коих едва-едва хватило на один протез. Но поделать ничего не могла. Столько серебра лично у меня пока не было. А еще на краю стола лежала пухлая папка со всеми документами для подачи в патентное бюро. И снова спасибо Эл Нуа. И как он умудрился за столь короткое время стать практически незаменимым. И каждый день я с трепетом ждала, что увижу его снова. А когда он не приходил, настроение падало и не желало подниматься. Кажется, Эль Глория, вы влюбились. И эта мысль током прошибла меня с ног до самой макушки. Только этого не хватало для полного счастья. Разгрестись бы со своими проблемами. А сердце и разум думают совершенно о других, и сейчас таких неважных делах. Отогнала смущающие меня мысли, вынула из сумочки рабочую бандану и туго стянула волосы, заправив непослушные пряди под нее. Пора работать. Итак, что у нас тут? Подойдя к одному из многочисленных стеллажей, вынула на вид увесистую коробку и легко перенесла ее на стол. Откинула крышку и залюбовалась на мгновение белоснежной особой сталью, которую использовали как раз для протезов. Передо мной лежала почти готовая будущая рука Гастона. Осталось наполнить ее необходимыми деталями и вживить в тело мастера. Подойдя до максимально разогретой печи, взяла с подставки специальный лоток и скинула туда серебряные приборы. Нацепив очки, надев перчатки, подхватила длинную ручку, ловко зацепила тот самый лоток и, шустро открыв дверку печи, запихнула в ее пышущее жаром нутро серебро. Осталось дождаться, пока оно расплавится, и приступить к тонкой, практически ювелирной работе – вытяжке тенов. «Эль Глория!» Ближе к вечеру окликнул меня мастер Гастон, появившийся в моей части цеха. «Вы что-то задержались?» «Ох! Не верю своим глазам! Вы сделали нити! Сами?» «Да!» – гордо ответила я, чуть выпятив грудь и глядя на дело рук своих. Одинаковые, тоньше паутинки, серебряные будущие МАК-каналы загадочно сияли в лучах многочисленных светляков, коих теперь было в избытке на стенах и потолках по всей мастерской. «Они готовы. Вам осталось лишь напитать их магией и правильно разместить внутри протеза». «Вы настоящий мастер, Эль Глория», — благоговейно проговорил Гастон, осторожно коснувшись одной из стен. «Я бы лучше не сделал. Да мало кто сделал бы настолько невесомыми и тонкими. Подуешь — полетит». Похвала от такого человека медом пролилась на сердце. Было радостно, что я смогла. А еще радостнее, что смогу еще больше.